Ух ты, ускорение движений. Как это было вовремя. Обрадовался я, припустив за огромным змеиным телом. Мы стали догонять слабеющую тварь. Эльфириат первым догнал демона и попытался, не мудрствуя лукаво, просто ухватить тварь за хвост. Дроу тут же разжал пальцы, закричал от боли и стал дуть на обожженные ладони. Стало ясно, что эту кислотную тварь руками было лучше не трогать. Поэтому я просто рубанул по хвосту мечом, отсекая где-то метр от длины твари. Опять раздался визг, укороченный на метр демон напряг силы, стремясь оторваться от нас. «Вон разлом в стене, не дай ему туда заползти!» — прокричал несколько отставший от меня бояр. Действительно, впереди показался участок обвалившейся справа стены, где чернел провал темноты. Так как Фериат остановился, мне пришлось самому вызвать над собой свет, чтобы разогнать темноту в коридоре. Я еще раз полоснул по демону, отрубив еще кусок тела и высекая искры из камней пола. Но остановить тварь я не успел, монстр шмыгнул в пролом и, виляя обрубком хвоста и оставляя слизистый след, скрылся в круглой дыре примерно метрового диаметра. Я сунулся было следом, но едва успел отшатнуться от клацнувших перед моим лицом огромных зубов. Не знаю, как я успел среагировать и пырнуть демона клинком, но удар вышел превосходный, древний меч по самую рукоятку вошел в левую глазницу опасной твари. Через секунду я вогнал второй меч в правый глаз демона, ослепляя его. Демон еще покорчился в судорогах, но быстро обмяк. Я вытащил свои мечи и настороженно наблюдал за бездыханным телом, готовый в любой момент снова проткнуть плоть демона. Подоспевший к месту схватки Минотавр для верности размозжил голову твари и прокричал боевой клич, пронесшийся по темному коридору. Мы победили. Но я быстро унял излишне бурное ликование Байра, указав ему на поверженного демона. Смотри, это не тот, в которого я попал из арбалета. Это совсем другой, чуток поменьше и без стрелы в шее. Корешка на меня обиделась и демонстративно со мной не разговаривала. Подумаешь, оглушил ее разок. Вон, Ленку я уже дважды так усыплял, и ничего, беззаботно смеется и шутит, весьма довольная собой и работой магов вообще. Но это сейчас, когда все благополучно закончилось, бой с ужасом глубин казался легким и забавным, а тогда в первый момент я не на шутку испугался, и мне было не до сантиментов. Опасная дыра в стене осталась далеко позади, мимо нее мы прошли со всеми предосторожностями, и вот уже три или четыре клипсидры мы бодро топали по прямому кажущемуся бесконечным коридору. Один раз у меня потеплел защитный браслет, предупреждая о попытке магического воздействия. Скорее всего, это был еще один ужас глубин. Может быть, тот израненный и чудом спасшийся от нас, а может и какой-то третий. Мне даже казалось, что я изредка слышал позади нас какие-то шорохи, но кто бы это ни был, близко знакомиться с нами он все же не рискнул. Новые атаки ужаса глубин мы совершенно не боялись, и монстры это, видимо, чувствовали. «Впереди подъем и лестница», — сообщил негромко Фериат, и я сразу прошел к нему вперед колонны. Действительно, были видны ступеньки начинающейся каменной лестницы. Я попросил всех остановиться, а корешки следовать за мной вперед. Тайфлинг молча пошла рядом, всем своим видом демонстрируя недовольство и обиду. Ничего, пускай она и злится, но зато без испугавшихся членов отряда мы достаточно легко прикончили древнего демона. «Ловушка», — проговорила Тайфлинг, указав на косую прорезь в камне стены. Я сразу остановился и присел, осматривая пол и стены вокруг. «А, все ясно. Вон и нажимная плита». Осторожно вытянув руку с мечом, я слегка надавил кончиком клинка на подозрительный камень. Из стены выскочило широкое лезвие, со свистом полоснув по всей ширине коридора. Неосторожного путника такой ловушкой должно было разрубить пополам. «Еще ловушка», — предупредила меня корешка, указав рукой далеко вперед. «А, ну это совсем уж детский сад». С потолка свисали длинные тонкие нити порванной паутины. Совершенно безобидные на вид, однако именно так часто маскировали ловушки с контактным ядом, не обратит внимания путник и заденет лицом, либо попытается рукой отстранить свисающие нити и все. Без противоядия в сумке можно уже заказывать белые тапочки. Конечно, это могла быть действительно обычная старая паутина, да и за прошедшие века яд с нитей наверняка давно испарился, но рисковать мы с напарницей не любили, и уж точно не отличались беспечностью. Я достал труд и огниво, быстро подпалив подозрительные нити. Сгорели они совсем как обычная паутина, так что осталось загадкой, было ли это ловушкой или нет. Хотя это уже не важно. Главное, мы расчистили проход для остальных. Короткая лестница привела нас в небольшой круглый зал, все стены которого были сплошь покрыты рисунками. В свете магических огоньков общая единая круговая картина была хорошо видна. Это была панорама большой стройки, вид с какого-то высокого холма. Сотни больших и малых кораблей на реке. Просеки в лесу и уложенные рядами древесные стволы в этих просеках. Вереница из тысяч людей, волоком перетаскивающих по лежащему настилу из бревен крупные зеленые блоки из ближайшей каменоломни до строящихся стен города. Временные земляные внешние укрепления и отряды стражников, отражающих атаку гоблинов. Подписи никаких на картине не было, но и так было понятно, что художники изобразили события 800-летней давности, прибытие людей и заложение нового города. Этих зеленых скал уже давным-давно нет, они были срыты для добычи камня. Да и лес вокруг города вырублен на день пути в любую сторону. Но как оказывается, здесь было красиво 800 лет назад. Восхитился Вильям Никофи. Виллина, Ленка и даже оживающий прямо на глазах Петька тоже были в восторге от круговой картины, запечатлевшей выбранную императором Гестором V для постройки города местность такой, какой она была 8 веков назад. «Вы не туда смотрите», — корешка вернула к реальности всех собравшихся. Тайфлинг указывала рукой на огромный валун, приваленный с противоположной стороны дверного проема к покосившейся и чудом держащейся на проржавевших петлях двери и наглухо забивший выход. Видимо, таким образом древние правители решили проблему возможного выхода ужаса глубин из противоположного конца подземного коридора. Да, тогда это сработало, но для нас эта неожиданная преграда стала очень серьезной проблемой. Попытавшись сдвинуть этот кусок скалы бояр, Виль, Ярик и я были вынуждены спасовать перед неимоверной тяжестью этой каменной пробки. «Что будем делать, командир?» — поинтересовался у меня уставший и усевшийся отдохнуть прямо на голый пол Виль. «Что, что?» — буркнул я раздраженно. «Назад в склеп золота мертвых мы не пойдем, да и не пустят мертвецы нас обратно. Поэтому или мы идем к пролому в коридоре и пытаемся пройти через древние катакомбы, в которых укрывается недобитый нами ужас глубин, или как-либо способом все же расчищаем путь здесь. Например, фея может попробовать раздробить этот камень на более мелкие фрагменты». Все с надеждой посмотрели на нашу волшебницу, Ленка даже смутилась от такого всеобщего внимания и опустила глаза. Однако моя подруга все же подошла к препятствию и положила ладонь на огромный валун. Потом проговорила не слишком оптимистично: «Чтобы разрушить такой крупный камень, мне придется использовать великий артефакт. Вот только не очень здравая идея использовать сейчас сильную магию. Мы находимся где-то за городскими стенами на небольшой глубине поблизости от оцепления вражеских врагов. Заклинание такой силы обязательно почувствуют все находящиеся поблизости маги. Боюсь, к тому моменту, как мы выберемся на поверхность, нас уже будет поджидать комитет по встрече. Однако идея возвращаться назад к пролому в стене и исследовать доисторические кишащие невидимыми монстрами лабиринты по дружному мнению остальных членов отряда была еще менее здравой. И когда я запустил неведомого призрака через узкую щель между скалой и стеной, и белый крыс подтвердил, что за преградой существует нормальная лестница наверх, фея сдалась и согласилась сотворить заклинание. Я протянул синий кристалл своей школьной подруге. Как только Ленка взяла артефакт в руки, Виллина удивленно вскрикнула. Целый спектр эмоций отразился на лице рыжей колдуньи: удивление, растерянность, восхищение и даже зависть. Фея обернулась на вскрик, посмотрела в глаза Виллине и произнесла грозно: «Не думай, я гораздо сильнее тебя. Нет, и тихо украсть артефакт следующей ночью тоже не получится. Да, ты не ошиблась, я действительно способна читать мысли. Не старайся, ты все равно не знаешь заклинаний, чтобы скрыть от меня свои секреты. Нет, серый ворон в данном случае тебя защищать не станет. Ну вот это я комментировать вслух не буду, но даже за такое серый ворон не согласится оставить тебя в отряде, а вот от корешки в этом случае ты точно получишь по своей наглой рыжей морде». «Что? Что она подумала?» Сразу встрепенулась Тайфлинг, но Ленка не стала пересказывать и громко заявила: «Сразу после того, как мы выйдем на поверхность и удалимся от города, Виллина нас тихо мирно покинет. Ведь так, Виллина?» Рыжая магичка молча обреченно кивнула, после чего фея потеряла всякий интерес к культистке и сосредоточилась, наконец-то, на выполнении своей основной задачи. «Примерно это я уже наблюдал у северных ворот, разве что на этот раз фее не потребовалась помощь Свелинны и Фериата. Моя школьная подруга минуты четыре тянула какой-то заунывный мотив, постепенно повышая голос и произнося странные слова на незнакомом мне языке, а потом протянула руку с волшебной палочкой к преграждающей нам путь скале. Не было ни молний, ни других подобных спецэффектов, просто нерушимая преграда вдруг зашелестела и рассыпалась мелкой крошкой. Впечатляет», — проговорил дварф Ярик Тяжелый, явно имевший отличное представление о твердости скалы и потому восхитившийся больше всех остальных. «У меня же заныла рука с защитным браслетом, я вдруг понял, что браслет давно сигнализирует об опасности. Похоже, обитатели подземных лабиринтов проявили повышенный интерес к разрушению преграды, долгие столетия мешавшие им охотиться за пределами коридора». Я произнес свои опасения вслух, и Ленка устало подтвердила: «Да, я знаю. За нами давно уже крадутся две твари, я их прекрасно вижу глазами своего Фимилера. Только близко они не подходят, потому и не было нужды лишний раз пугать вас. Но не волнуйся, как только мы очутимся на лестнице, я заделаю эту дыру за нашими спинами». Действительно, как только мы перелезли через гору мелкой каменной крошки, фея опять стала творить заклинание. Песок и камешки, подчиняясь воле мага земли, стали подрагивать и перекатываться, стягиваясь к дверному проему. Последовал резкий взмах рук феи, и вся эта многотонная куча послушно поползла вверх и стала уплотняться, в воздухе стало трудно дышать от поднятой вверх пыли. Когда же пыль осела, мы все обнаружили, что дверной проем до самого верха оказался заделан твердой, словно железобетон, преградой. Ярик подошел к рукотворной стене и провел своей ладонью по поверхности. Дварф долго молчал, а потом высказал свой вердикт: «Надежно». Почти сразу с противоположной стороны только что возведенной стены раздался приглушенный толстой перегородкой вой разочарования, и по стене заскребли то ли когти, то ли зубы. Но уже ясно было, что твари упустили свой шанс, и проход оказался снова надежно запечатан. Мы же двинулись по лестнице наверх, до поверхности, как оказалось, оставалось всего-то метров пять глубины. Не знаю, что тут было раньше до пожара, но сейчас это просто куча обгоревших и грязных бревен, ругался Минотавр, растаскивая обугленные мокрые деревяшки. Все, это было последнее бревно, можно пролезать. Ну, вроде выбрались на поверхность, подтвердил уставший Ярик, первым из всех пролезая в расчищенную дыру. Только вот где мы находимся, я даже не представляю. Темно, какие-то черные палки, грязи по колено. Похоже на священную рощу. Точнее, того, что от нее осталось, определился вылезший наверх Фериат. Вокруг ночь, идет дождь, и понять точнее пока что трудно. Хотя, вон зарево пожаров. Мы за городской стеной, где-то к северо-западу от Халфорда. Как ты смог определить направление без звезд? Недоверчиво поинтересовался Ярику эльфа Дреу. В ответ Фериат Темный Соболь лишь неопределенно пожал плечами. Мол, сам не знаю как, но могу. Я же вытащил из сумки небольшой компас и, вглядываясь в темноте в колеблющуюся стрелку и с трудом определяя ее цвет, подтвердил. Фериат прав, горящий город остался на юго-востоке. Мы находимся на северо-западе от Халфорда где-то в 3000 шагов от крепостной стены. До рассвета осталось совсем немного времени, и нам нужно успеть как можно дальше отойти от города. Сейчас снаружи я уже мог более-менее нормально рассмотреть то выгоревшее строение, в подвал которого привел нас подземный путь. Когда-то это был костел или какая-то деревянная часовенка, от которой после пожара остался лишь почерневший и обвалившийся каркас. Скорее всего, это был один из домиков, в котором обитали и молились богини плодородия Дерфи, присматривающие за священной рощей друиды. Продвигаться в темноте по колено в грязи через наваленные баррикады обугленных стволов выжженного леса было очень неудобно, однако магическими или простыми фонарями мы не рискнули пользоваться, чтобы не привлекать к своей группе ненужного внимания. Петьке стало совсем худо, и потому мы опять уложили его на носилки. Двигались мы медленно и часто были вынуждены менять направление, огибая непроходимые завалы. Когда же мы спустились с небольшого пригорка, скрывшего от нас залитый огнями горящего города горизонт, то ориентироваться только по своим органам чувств стало совсем невозможно. У меня постоянно возникало ощущение, что мы идем по кругу, и потому приходилось доставать компас и корректировать маршрут. Вдруг испуганно вскрикнула фея, и в ночной тишине ее голос прозвучал особенно громко и тревожно. Случайно только что выдала врагам наше местонахождение. Все сразу же остановились и уставились на нашу магичку. Ленка же, едва не плача с досады, пояснила остальным, что она всего лишь попробовала заклинанием поиска жизни определить, нет ли поблизости врагов, и определила. Впереди их около сотни, целая цепочка меток стоит вдоль всей границы выжженной рощи. Но главное не это. Сразу после прочтения мной заклинания я почувствовала, как насторожились вражеские маги. Заколебался магический фон, кто-то неподалеку стал творить поисковые заклинания. «Да, подруга, тут ты дала маху», — согласилась Свелинна, тяжело вздыхая. «Подозреваю, что нас уже обнаружили». «Нет, нас не могли обнаружить магией», — решил я защитить Ленку от возможных нападок и пояснил для окружающих. «Меня в сумке сидит неведомый призрак, который сам по себе служит абсолютной защитой от поисковой магии. Этот смышленый крыс присутствовал на церемонии культистов Маргрима, испугался шума и высказал крайне необычное пожелание, чтобы враги никаким способом не могли его обнаружить. Виллина может подтвердить, даже сам магистр Валан после этого не смог меня найти с помощью магии, так как со мной был неведомый призрак». И мое обнаружение противоречило бы желанию крысы. Однако если враги стоят настолько плотно, то мы неизбежно с ними столкнемся рано или поздно. И раз нас все равно заметят, то идти дальше скрытно бессмысленно и даже опасно. Поэтому мы сейчас переоденемся в одежды культистов и пойдем дальше шумно, со светом и открыто. Я раздал имеющиеся у меня мантии и желто-зеленые ленточки, и мои друзья стали спешно переодеваться. Проблема возникла только с Петькой, он неожиданно заупрямился и заявил, что скорее умрет, чем оденет красные одежды богомерзких культистов. Поэтому я предложил Петьке просто накрыться одеялом, лежать на носилках и молчать, изображая смертельно раненого. Некоторые опасения у меня были относительно Виллины. Я всерьез рассматривал и продумывал свои действия на тот случай, если рыжая волшебница задумает нас предать в самый напряженный момент. И еще меня встревожил Вильям Никофи, в красной мантии поверх доспехов рыцарь выглядел крайне нелепо и подозрительно, а не прикрыть на панцире герб его рода с черной башней на кроваво-красном фоне и маленькой эмблемой герба сюзерена Малштинов в верхнем правом углу было также нельзя. «Свелинна, мне срочно нужна водная зеркальная поверхность», — приказал я маленькой волшебнице, и девчонка совершенно не удивилась, быстро магией собрав с поверхности земли влагу и сотворив вертикальное зеркало. Я протянул рыцарю пузырек с кислятиной. «Вилль, держи зелье превращения, ты у нас станешь Мой взгляд зацепился за рослую фигуру Байра. Точно, ты станешь еще одним минотавром. Через пару минут мы двинулись дальше. Скрываться смысла уже не было никакого, поэтому фея зажгла над собой магический огонек. При свете идти через коряги стало намного проще, и Петька уже мог не опасаться, что его уронит с носилок два огромных минотавра. Точнее, один настоящий минотавр-бояр и второй еще более крупный и грозный зверь, коим сейчас выглядел Вильям Никофи. А впереди в темноте уже была отчетливо видна цепочка факелов в руках вооруженных солдат и периодически возникали всполохи каких-то магических эффектов. Нас явно ждали. Кто такие? Раздался грозный рык крупного орка с перемотанной не слишком чистыми тряпками культей на месте левой руки. Похоже, этот калека являлся руководителем всей группы остальных своих сородичей, преградившей нам путь. Кроме однорукого, орков было трое, и хотя явной враждебности они пока не проявляли, не было никакого сомнения, что просто так без проверки пропускать нас они не собираются. Неподалеку были и другие отряды вооруженных противников, и можно было даже не рассчитывать, что мы сможем незаметно справиться с этой четверкой. Поэтому я приказал своим друзьям остановиться и сам пошел вперед. Заряженный арбалет в расстегнутом чехле на поясе хлопал меня по бедру. Мы посланники Кисура, представителя Отца Вечного в Халфорде. Выполняем особое задание для Марка, вестника Валана. Орк поставил на землю тяжелую одноручную секиру, прислонив ее к своему плечу, и почесал единственной оставшейся у него рукой свою лысую башку. Затем осмотрел всех членов нашей группы, остановив в итоге свой взор на дворфе. Что коротышка делает среди вас? Этот коротышка, как ты выразился, является старшим жрецом нашей церкви и распространителем веры вечного отца среди подземных жителей. Попрекнул я орка за грубость и неуважение к жрецам. Воистину это так. Единственно правильная вера пустила свои первые побеги в подземных городах дворфов малых граничных холмов, и в наших силах укрепить эти ростки и дать им размножиться. Откуда молодой дворф нахватался таких умных слов, я совершенно не представлял, но прозвучали они весьма уместно и очень своевременно. Орк еще раз задумчиво почесал свою лысину и сказал, что мы можем проходить. Однако не успели мы пройти цепь противников и порадоваться, что так удачно все сложилось, как вдруг нас остановили приближающиеся быстрым шагом две фигуры в балахонах. «Стойте! Нам нужно поговорить!» Мы были вынуждены остановиться и поджидать этих двоих. Подошедшие к нам девушка и парень в красных мантиях оказались людьми по расе, причем весьма молодыми. Однако находящиеся поблизости орки почтительно кланялись этим двоим и уступали дорогу. Девушка быстро пробежалась взглядом по нашим лицам и вдруг весело рассмеялась. Вот уж кого совершенно не ожидала увидеть тут ночью. Фея, Свелинна, мои бывшие однокурсницы и соседки по комнате. Обе наши магички из академии не сумели сдержать синхронного не то стона, не то вскрика. Я полностью разделял их чувства и сам едва не застонал от разочарования. Кара, маг огня из академии, убежавшая к культистам. Вот уж не повезло, так не повезло. Нарваться на эту рыжую стерву, когда мы уже выбрались из горящего города и прошли оцепление. Кара-то прекрасно знала своих соседок по комнате, и обмануть ее не удалось бы никак. Да и второй маг, похоже, прекрасно знал мою школьную подругу в лицо. «Мы с Карой буквально сегодня вспоминали тебя, Елена. Гонец доставил нам списки разыскиваемых преступников, и для нас весьма неожиданно было обнаружить в этих списках тебя. Я уже решил, что боя не избежать, и осторожно опустил ладонь на рукоятку арбалета. Похоже, то же самое решили наши маги, якобы невзначай ставшие обходить двоих культистов. Но тут за моей спиной раздался властный женский голос, в котором я с крайним удивлением узнал голос Елены. «Елена фея находится под защитой церкви. Да мы и не собирались задерживать вас», рассмеялась Кара и обратилась к своим подругам с упреком. «Неужели вы в самом деле считаете, что после того, как я год прожила с вами в одной комнате и вместе с вами стояла в единой связке, отражая атаки сошедшего с ума Владимира, я сдам своих подруг палачам». Ленка сделала решительный шаг к своей бывшей соседке по комнате и горячо обняла. Тут же к ним подбежала Свелинна и тоже обняла двух своих подруг. Бывшие адепты Академии магии смеялись и плакали от счастья, радуясь встрече. В это время Герк Шаллани внимательно рассмотрел Велену, после чего воскликнул с явной радостью от узнавания. «Я ведь тебя знаю, сестра по церкви. Ты была помощницей у того жреца, который проповедовал на площади, когда мы с Карой пришли в первый раз. Да, я тоже узнала вас с обоих, Герк Шаллани и Кара Шаллани. С удовлетворением отмечаю, что оба ваших желания сбылись. Сейчас я со своими телохранителями сопровождаю добровольно пришедших к нам в святилище магов и их знакомых до монастыря, где их хотел видеть магистр Валан. А вон та рыжая девчонка, моя младшая сестра Милена, я решила увести ее из пылающего города. Что это был за сильный всплеск магии земли пару клипсидр назад на территории выжженного леса? Поинтересовалась Кара. Это магистр факультета земли Таулина отправила нас всех порталом за территорию горящего Халфорда. Тут же нашлась Велена, и фея подхватила игру. Вообще-то предполагалось, что Таулина пойдет с нами, но в последний момент она заупрямилась и передумала, а спорить с магистром, вооруженным к тому же великим артефактом, просто невозможно. Да, нас уже предупредили про Таулину, согласилась Кара. Мы с Гергом своими собственными глазами видели, что творилось у северных ворот города. Издалека, конечно, нам всем велели отойти подальше, после того, как архимаг Таедин получил волшебную стрелу в плечо и лишился своей магии. Этого старика, обезумевшего от лишения способностей, потом еле вытащили из петли. Все замолчали, я же мысленно поздравил себя с прекрасным выстрелом. Минус один архимаг у врага, да еще не абы какой, а сам Таедин, бывший декан факультета магии воды и один из зачинщиков раскола среди магов. И тут Герк обратил внимание на носилки и поинтересовался, кто находится в них. Он даже подошел к раненому и бесцеремонно приподнял одеяло. Вид надетых доспехов с гербом рода Кафиштинов Герга шокировал. Парень резко отступил назад и даже машинально протянул руку к висевшей у пояса волшебной палочке. «Это мой жених Петр Пузырь», — тихо проговорила фея, опуская глаза. «Он получил тяжелейшие ранения в грудь и живот во время битвы у северных ворот. Жрецы Латандера отказались его лечить, посчитав ранение смертельным. Именно поэтому я пошла в святилище к Велене. Она сказала, что для вашей церкви нет ничего невозможного». «Это именно так, подруга», — с фанатичным блеском в глазах ответила Кара. «Пожелала, чтобы все мои неудачи в начале учебного года ничего не значили. Герк же захотел, чтобы зеленая столица пала перед войсками графа Армаза. Как видишь, все это уже сбылось. Просто хочу, чтобы мой старинный друг Петр Пузырь поправился. Других желаний у меня нет», — проговорила фея. «Однако нам нужно торопиться». Сестра Велена говорила, что нам как можно скорее нужно дойти до высших жрецов Вечного Отца, которые смогут вылечить Петра. «Тогда не смеем вас больше задерживать», — проговорил Герк, вежливо отступая в сторону и пропуская носилки с раненым. «Велена, за мной серьезный должок», — проговорила Ленка, когда цепочка факелов орков скрылась далеко за нашими спинами. «Герк фанатично ненавидит род Кафиштинов и всех, кто связан с ним. Я считывала его эмоциональный фон, парень был настроен крайне настороженно и даже враждебно. Если бы не ты, все для нас могло закончиться весьма печально. Тогда, раз уж ты сама заговорила про долг, не копайся больше никогда в моих мозгах и не рассказывай никому про то, что ты там уже высмотрела. Мне это было крайне неприятно, я чувствовала себя так, как будто меня голую выставили на всеобщее посмешище. Уверена, что у любого человека могут быть не слишком нелицеприятные мысли и потому весьма бестактно рассказывать о них окружающим, строго проговорила Велена. Дальше мы шли молча, загасив магические светлячки и издалека обходя заметные на ровном поле освещенные лагеря орков. Мы очень спешили преодолеть пустое пространство карантинного пояса затемно. Быстро светало, на востоке все явственнее разгоралась заря, но мы успели достигнуть леса и скрылись в нем еще до того, как окончательно рассвело. Фериат стал настаивать на том, чтобы мы свернули чуть западнее, чтобы выйти к мосту через протянувшийся к северу от Халфорда заболоченный приток Стреминки. Я развернул карту и нашел указанную эльфом Дреу реку и мост через нее. Судя по всему, нам действительно нужно было уже круто сворачивать на запад. Но Свелинна была противоположного мнения. Враги рано или поздно сообразят, что зря пропустили нас, а Кара и Герк смогут достаточно четко указать наши следы для собак и щеек. Даже если на мосту нас еще не поджидает засада, то какие-то охранники там имеются, и встречаться с ними нежелательно. Но если мы встретим реку, то сможем скрыть свои следы от преследователей и оторваться от возможной погони. Я полностью поддержал мнение маленькой магички, и потому наш путь лежал на северо-восток. Где-то через полтора часа перед нами оказалась обещанная река, точнее какой-то безымянный приток Стреминки. Это был ленивый мутный канал шириной около 30 шагов. Сперва мы предполагали просто пройти по мелководью, чтобы сбить собак или варгов со следа, но берег с нашей стороны был очень топким, поэтому мы остановились в нерешительности. «Сейчас чуть подготовлюсь, и мы пройдем прямо по воде», — заверила нас Свелинна, но я ее остановил. «Не нужно никакой магии. Мы только-только затерялись для наших врагов, а потому не будем давать им повода насторожиться», почувствовав нашу магию. Вместо этого я помог Байру повалить наклонившееся к самой воде сухое дерево и пригласил друзей залезть на эту корягу. Некоторые опасения были по поводу Петьки, но мой друг самостоятельно сумел залезть и ухватиться за сук. Бояр оттолкнул корягу и запрыгнул сам. Шестом нам служила кривая длинная палка, отломанная Фериатом от этой же коряги. Мы сплавились вниз по течению метров на 300 и причалили к противоположному берегу. Там мы отпустили наш плот в дальнейшее плавание в сторону города, сами же поспешили дальше в лес. Вел нас темный эльф, который непонятно как, но достаточно уверенно ориентировался в совершенно незнакомом ему густом лесу. К полудню мы набрели на какую-то проселочную, идущую с запада на восток дорогу, и Фериат обрадовал нас известием, что мы можем достаточно быстро выйти на северный тракт, если повернем налево. Мы уже сильно устали, и потому было решено пока устроить привал прямо тут на небольшой полянке неподалеку от дороги. В этот момент Велена попросила меня отойти с ней подальше от стоянки и поговорить наедине. «Серый ворон, я приняла решение покинуть твою группу прямо сейчас во время этой небольшой стоянки. Нет. Нет, не перебивай и не пытайся меня отговорить. Буду откровенный, из всех твоих спутников только ты и Минотавр смотрите на меня без враждебности, остальные же просто спят и видят, как бы избавиться от моего общества. Мне крайне не хочется, да и очень боязно уходить непонятно куда в неизвестность, но другого варианта я не вижу». Я размышляла над этим весь день, однако единственным способом остаться в твоей группе я увидела лишь вариант стать твоей подругой, но это место оказалось уже занято. Поэтому я решила уйти. У меня есть золото, однако нет с собой ничего для самостоятельного похода. Нет даже никакой одежды, кроме этой слишком заметной и вызывающей косые настороженные взгляды красной мантии. Поэтому я хочу попросить тебя, поговори со своими спутниками и уговори дать мне часть припасов в дорогу. Я готова щедро заплатить золотом, особенно за сменную одежду. Хорошо, Велена, ты получишь припасы в дорогу, одежду и все необходимое, согласился я. Золото оставь при себе, оно тебе гораздо нужнее. Рыжая колдунья подошла ко мне, обняла за плечи и благодарно поцеловала прямо в губы. А потом отстранилась и со смешком проговорила, указывая кивком головы куда-то за мою спину. Вот именно про это я и говорила. Я резко обернулся. Оказывается, за моим разговором с Веленой подглядывали сразу двое, фея и корешка. И если Ленка просто покачиванием головы выражала неодобрение, то корешка стояла напряженная и вся почерневшая от обиды, кулаки у Тайфлинга нервно сжимались. Я подозвал обеих чрезмерно любопытных девушек и успокоил их, сообщив, что Велена решила покинуть наше общество. Корешка и Ленка даже не стали скрывать своих чувств, тут же ликующе завопив и захлопав в ладоши. Они даже на радостях согласились немедленно обеспечить рыжую культистку всем необходимым в дорогу. Честно говоря, мне было стыдно за поведение своих друзей, но вмешиваться я не стал. 10 минут спустя, одетая в кожаную непромокаемую куртку и высокие охотничьи ботинки, Велена с большой сумкой в руке и рюкзаком за спиной уже стояла готовая к выходу. Она даже не стала дожидаться, пока приготовится похлебка в котле над костром, хотя темный эльф и уверял, что еда почти готова. Видимо, демонстративно неприязненное поведение моих друзей очень сильно задело Велену, хотя она и старалась не показывать виду, что расстроена или обижена. И тут вдруг маленькая Миля кинулась к ней, крепко обняла и сообщила, что хочет уйти вместе с Веленой. «Твои родители хотели, чтобы я проводил тебя в Курстан к тетке», — напомнил я рыжей малявке, но она лишь сильнее вцепилась в уходящую Велену и со слезами на глазах отрицательно замотала головой. «Не пойду я к тетке. Моя мать после смерти их родителей была вынуждена уехать от своей старшей сестры из-за ее совершенно несносного характера. Они не общались более 15 лет. Моя мать даже не знает, жива ли вообще ее сестра, и уж тем более не может знать, согласится ли она принять меня в свой дом. Поэтому я пойду с Веленой. Она хорошая и добрая, она позаботится обо мне. Мы с ней даже внешне похожи», — проговорила с доброй улыбкой рыжая волшебница, беря за руку маленькую девочку. «Все вокруг будут принимать нас за родных сестер. Велена и Милена – две рыжеволосые сестры. Не волнуйтесь, я не обижу девочку и буду позаботиться о безопасности своей младшей сестры. Клянусь». Они так и ушли по лесной дороге, крепко взявшись за руки. Две пронзительно рыжие девушки – такие по-своему разные и одновременно чем-то похожие. Я не сомневался, что Велена постарается защитить свою маленькую сестру от любых опасностей этого мира, вот только кто бы ее саму защитил, такую совершенно неподготовленную к самостоятельной жизни. И еще непонятно почему, но я в этот момент был уверен, что мы еще услышим о Велене или даже встретимся с ней в будущем. Вот и славненько, наконец-то мы избавились от этой рыжей гадины, — довольно произнесла стоящая рядом со мной корешка. Я с трудом сдержался, чтобы не отвесить своей подруге оплеуху. Но, видимо, это жгучее желание настолько отчетливо отразилось на моем лице, что корешка отпрыгнула от меня на шаг. Немного успокоившись, уже вполне нормальным голосом я проговорил своей напарнице: «Велена была нашей гостьей, и мне было очень стыдно за твое поведение. Мне крайне хотелось бы, чтобы в будущем ты не отравляла своей неуместной и ничем не мотивированной ревностью мое деловое общение с женщинами». В ответ Тайфлинг лишь насмешливо фыркнула: «Деловое общение? Хозяин, очнись». Да от этой рыжей похотливой кошки за 100 шагов веяло единственным желанием стать личной самкой самого сильного самца в стае, уж можешь мне поверить. Рыжая просто по-другому и не могла мыслить, она же не человек, а демон-суккуб. Если быть точнее, то она Тайфлинг, потомок человека и суккуба. Сильно подозреваю, что фея именно эти мысли и вычитала в мозгу этой самой Велены. Я не знаю, какую историю рыжая демонесса тебе наплела, но обычно таких опасных тварей содержат в подземельях удаленных монастырей, где вообще нет и не может быть представителей противоположного пола. Для суккуба человеку горло перегрызть или разодрать на куски своими когтями, просто расплюнуть, но обычно демоны этого рода все-таки действуют своими чарами. У меня просто пелена упала с глаз. Многое в истории и поведении Велены сразу же стало понятным. Она бежала из монастыря богини магии Эльдры, где содержалась долгие годы под присмотром волшебниц, очаровав обнаруживших ее жрецов Маргрима. Затем прошла посвящение у культистов и приобрела способность к магии. Хотя, возможно, вся эта рассказанная мне история с приобретением магии тоже была выдумкой, так как многие демоны обладали ей изначально. Тогда непонятно, какое желание загадала Велена при посвящении, но в любом случае оставаться в монастыре демонесса не рискнула, справедливо опасаясь быть снова посаженной в клетку. Милая рыжая девушка уехала вместе со жрецами в красных рясах, по дороге познакомившись с многими важными чинами в иерархии культистов. Затем демонесса приехала в столицу, где поселилась у одного из доверенных жрецов, отвечающего за кассу церкви Вечного Отца. Возможно, Велена не обманывала меня и действительно собиралась сбежать от Кисура при первой же удобной возможности. И такая возможность у нее появилась как раз при моем появлении. Украв вместе со мной кассу церкви, демонесса покинула свою временную обитель, предварительно растерзав приютившего ее в своем доме Кисура, который наверняка знал об ее нечеловеческой природе и мог сообщить приметы беглянки. Затем с моей помощью демонесса сумела бежать из осажденного города и теперь тихо мирно покинула нашу группу, растворившись в вечном лесу вместе с приглянувшейся ей девочкой. Но тогда получается, что мы не только выпустили в мир содержавшегося ранее под стражей опасного демона, но и дали ей в лапы маленького беззащитного ребенка. С досады я стукнул себя кулаком по лбу. Какой же я был осел! Ну почему не прислушался к единодушному мнению всех остальных членов нашего отряда, которые просили меня не доверять рыжей волшебнице? Теперь нужно немедленно спасать Милю из когтей демона, пока девчонка еще жива. Да не волнуйся ты так, серый ворон, ничего страшного с Милей не случится. Ты же сам знаешь, что жить рядом с тайфлингом вполне возможно, мурлыкающе проговорила корешка, подходя ко мне ближе. Но она же убийца. Перед уходом со мной она зарезала хозяина дома, в котором жила. Вовсе не считал сложившуюся ситуацию нормальной. Ты плохо слушал ей прощальные слова, хозяин, упрекнула меня корешка за невнимательность. Велена поклялась не причинять вреда ребенку и позаботиться о ней. Подозреваю, что эти слова были произнесены специально для меня, так как без подобной клятвы я бы Велену не отпустила. Откуда она могла знать, что ты тайфлинг? Спросил я и тут же сам догадался и произнес. Ну конечно, Велена же своими собственными руками переписывала информацию о тебе, где черным по белому было сказано, что постоянная спутница серого ворона девица на вид 18 лет корешка является тайфлингом. Ну да, легко согласилась корешка. Еще подозреваю, что как я почти сразу смогла распознать в ней тайфлинга, так и она могла распознать тайфлинга во мне самой. Тайфлинги способны определять во встречных людях сородичей каким-то шестым чувством, людям такого не понять и не объяснить. Возможно, если бы твоей невестой был кто-то другой, не тайфлинг, а та же Елена-фея, то Велена бы так легко от нас не отстала и рано или поздно добилась бы своего. Она же суккуб, и просто не умеет жить по-другому.